Дядя очень рассердился и пригрозил написать отцу. А дело было весной, когда уже совсем невыносимо становилось от запахов в дядином доме. К тому же начался Великий пост, и кухарка варила пустые щи да просяную кашу на воде. Как-то раз, возвращаясь из гимназии, Андрей с Сашей заглянули в мясные ряды, где еврей Мендель продавал чесночную колбасу. Постояли они возле прилавка, понюхали, глотая слюнки, и, верно, так бы и ушли, если б Мендель не приметил их и не стал предлагать купить всего один кружочек. И так соблазнительно вертел сальной рукой этот кружок перед самыми носами, так расхваливал, что лопнуло всякое терпение. Они стали рыться в карманах, может, завалялась какая копеечка. Но в то время карманных денег им еще не полагалось, и Саша уже тогда, не по возрасту мудрый, сказал, дескать, колбасу нынче есть нельзя, грех. Мендель засмеялся, мол, ведь можно так съесть колбасу, а потом попросить у Бога прощения. И стал толкать круг прямо в руки, без денег, в долг. Андрей не выдержал, схватил колбасу, и они ушли за пустой базарный прилавок, спрятались там и съели весь круг. И тут хватились, что от них разит чесноком. Теперь являться с таким запахом в дом дяди значит получить новое наказание. Чего доброго, отправят насильно в монастырь. Однажды он так и пригрозил, если слушаться не будут. Тогда они решили погулять по улицам и как следует продышаться. Они долго блуждали по немощенному уездному Исаульску, дыша полной грудью до головокружения и щурясь на солнце. Ноги сами потянули в ту сторону, где за 30 верстами был родной дом. Мимо, обдавая грязью, мчались извозчичьи пролетки, громыхали ломовые телеги, а они все шли и шли, пока не очутились на окраине, откуда начиналась дорога, такая знакомая и даже вроде бы уже подсохшая. «Давай еще немного пройдем», — сказал Андрей, — «а потом быстро-быстро назад побежим». Саша был молчаливым от того, что много читал, забившись в уголок, и поэтому умел и слушать, и слушаться. Они прошли с полверсты, поднялись на горку и увидели, что дальше дорога уже совсем высохла, хоть боком катись, и зеленая трава густо засеяла чистые обочины. Не сговариваясь, они прошли еще с версту. Идти было приятно, и ветер дул с той стороны от дома, и Андрей теперь никак не мог остановиться. Дорога так и подзуживала, как колбасник Мендель. Казалось, и до дома совсем близко. Еще поворот другой, и потянутся знакомые места, деревни, мостки через таежные речки. «Давай сходим домой», — предложил Андрей. «Минуточку побудем и назад. Вот бы маменька обрадовалась». «Мы не дойдем», — серьезно рассудил Саша. «И дядя станет искать». «Ты как хочешь, а я пойду», — заявил Андрей и, подкинув ранец на плечах, зашагал по дороге. Саша постоял, глядя ему вслед, и заплакал. Он сел на обочину в свежую, еще не пропыленную траву и, вытирая слезы ладошкой, смотрел то назад, то на удалявшуюся фигурку брата. «Не ходи!» — позвал он безнадежно и сильнее заплакал. «Не дойдем!» Когда стало понятно, что брат не вернется и уйдет один, Саша вскочил и побежал догонять. Он бежал и молча плакал, часто озираясь назад, словно ждал погони. Андрей утер ему лицо платком и стал рассказывать, как дома сейчас хорошо, и что там сестра Оленька совсем соскучилась одна, и они сейчас по дороге нарвут ей букет цветов, чтобы потом поставить в широкую вазу, где летом ставили бутоны роз, и она будет нюхать эти полевые цветы, радоваться, и ночью просыпаться, чтобы снова понюхать. А потом, утром, они втроем заберутся на башенку и будут смотреть в подзорную трубу на разлив и на уток в озере, и на жаворонков в небе. И он, Саша, будет смотреть дольше всех. Саша молчал и по-прежнему тихо плакал. Однако шел, побрякивая пеналом в ранце. Часа через два навстречу им попался мужик с сапогами через плечо и спросил, далеко ли до Исаульска, и они охотно объяснили ему. Затем мимо протянулся обоз с круглым лесом, проскакал какой-то чиновник в тарантасе, но никто даже не спросил, куда этот два гимназиста держат путь.